Добавление. К вопросу о нитях, связующих творческий метод Глинки с методом музыкальных композиций, созданных на грани XVIII-XIX веков Парижской консерватории среди интонационной практики революционной эпохи. Первое. О системах гармонии Керубини, Котель, Бернган, Клейн, Ден, Гармонии Лера Дена и Трете д'Армонии Котеля. Один из наиболее чутких, остро-наблюдательных и смелых музыкальных умов, знаменитый дирижер Ганс фон Бюлов, называл Глинку русским Керубини, и с партитурой в руках брался доказать, что возвышенное в глинкинской музыке насыщено бетховенским духом. Оба этих метких определения действительно четко и конкретно устанавливают истоки глинкинского одухотворенного интеллектуализма и заставляют обратить внимание на связь мастерства Глинки с композиционными принципами великой школы здравого музыкального смысла, создавшейся в Париже в пламенном энтузиазме революционной эры. Школа эта, очагом ее была Парижская консерватория с Керубини, Котелем, Мигюлем и прочими деятельными педагогами-организаторами, оставила огромный след в музыкально-технологической культуре на всем протяжении XIX века, да и до наших дней. Когда Бюлов говорит о глинкинском строгом следовании девизу «non multa sed multum» — «немного, но многое», он в сущности подтверждает один из основных принципов керубиниевски-котелевско-мигюлевского творческого метода. Суть дела заключалась в неотрывности теории композиции от живой практики интонирования через здраво организованную базу воспитания слуха, изумительно рационально построенные курсы сольфеджио, и через выведение отсюда в учебники гармонии действительно non multa sed multum, разумнейших правил, не допускавших отвлеченности и разобщенности природы гармонии от мелодики, вернее, мелодического начала, от мелоса, как живого проводника интонационно ощутимого, а не на глаз формулируемого, голосоведения. Памятками керубиниевско-котелевской педагогики здравого смысла считались, как известно, практические учебники, методы или трете, осуществлявшиеся содружеством педагогов тогдашней Парижской консерватории. В каталоге «Magazin de Musique de Conservatoire» 1801-1802 года помечены 5 книг, 2 части сольфеджио, из них первая содержит элементарные основы музыки, вторая — практическое приложение принципов на легких гаммах и сольфеджио, третья — сборник сольфеджио возрастающей трудности, четвертая — инструкции для сохранения голоса и продолжения сольфеджио возрастающей трудности, пятая — сборник уроков на 2, 3, 4, 5 и 6 голосов. Автор обстоятельной книги о Керубине Хохенемзер свидетельствует о постоянном непосредственном участии Керубини советом и сотрудничеством во всей этой обширной и планомерной работе над Лер-методом. Между прочим, Хохенемзер правильно говорит по поводу вышеупомянутого «Метод де Шан де Консерватуар» как о значительнейшей работе, вышедшей из тогдашней консерватории. Переводы на немецкий язык появились в Лейпциге у Брейткопфа и Гертеля и в Праге. Изложив содержание, он, однако, не делает вывода о тесной связи «Метод де Шант» как солидной вокальной базы со всей установкой данной школы на мелодико-интонационную культуру композиторского и исполнительского голосоведения в целом. А между тем, эта тенденция упорно пробивается во всех методах. И здесь «Метод де Шант», и особенно характерно в Котелевском учебнике «Гармонии», где очень ясно можно проследить стремление автора обосновать гармонию мелосно-интонационно, отвлекая эту дисциплину от схоластизировавшейся уже контрапунктики и от обывательской практики гармонии сопровождения, то есть генерал-баса в тесном смысле этого понятия. Впрочем, отчасти Хохенемзер это ощутил, сообщая об энергичном старании, которое проявлял Керубини в деле правильной профессиональной оценки и признания учебника гармонии Котеля. Консерватория нуждалась в учебнике гармонии, но Котель в книге им предлагаемой порвал с прошлым. В учении о связи аккордов он исходил из учения о том, имеют ли сопоставляемые аккорды два, один или ни одного общего тона. При этом, естественно, он рассматривает трезвучие и особенно доминант септаккорд как самостоятельное образование. Потому-то Котель вступил в борьбу с обеими партиями, с последовательнейшими контрапунктистами, которые, по крайней мере в принципе, рассматривали каждое трезвучие только как случайное совпадение одновременно звучавших мелодий, как раз в данных интервалах. И, с другой стороны, с приверженцами системы Рамо, системы, в основе которой лежало именно трезвучие с предустановленными основными басами. Керубини входил в специализированную комиссию, которая два вантоза 9-го года республики принимала учебник гармонии и рекомендовала его для употребления в консерватории. В комиссии, кроме Керубини и самого Котеля, участвовали Бертон, Госсек, Лесюэр, Мартини, Мигюль, Прони и так далее. Помимо своего вхождения в комиссию по рассмотрению данного учебника, Керубини обнародовал в «Курьер дю спектакль» о 12-го плювиоза 10-го года республики статью, в которой он с решительностью настаивает на практической ценности новой книги и смело утверждает, что юность должна же против старости иметь и свое право. Вантоз и плювиоз — месяц революционного календаря французской буржуазной революции, февраль-март и январь-февраль 1801 и 1802 годов. Все это дает основание предполагать глубокую заинтересованность, если не прямое сотрудничество Керубини в данном учебнике, который, как правильно далее отмечает Гогенемзер, до сих пор служит основой обучения гармонии, поскольку в таковом на практическую сторону дела обращается больше внимания, чем на теоретическую. Естественным продолжением и восполнением Traité d'harmonie Котеля явились знаменитые Cours de contrepoint et de fugue Керубини, обнародованные им в 1835 году, и специально в области гармонии Theoretisch praktisch Harmonie Lehre mit angefügten Generalbassbeispielen Зигфрида Дена, первое издание Берлин 1840 год. Основным содержательнейшим ядром этой книги и лучшим в ней составом надо признать то, что по традиции оказывается восходящим к учебнику Котеля и методам Керубини. Сам Ден в предисловии к своей книге говорит, что базой систематики аккордов тональности послужили для него устные сообщения его учителя Бернгарда Клейна, а Клейн был учеником Керубини. Вот что пишет по этому поводу в своем предисловии Ден. «Первым указанием на основу систематического построения всех главных аккордов тональности — обязан я устным сообщением моего учителя Бернгарда Клейна. Его глубокое научно обоснованное понимание самого существа музыки дало мне, как и большей части его учеников, возможность проникнуть в сущность всей музыкальной теории, к чему я напрасно стремился незадолго до того. И поскольку он до некоторой степени способствовал сочинению и изданию этого труда, я считаю своим долгом сообщить об этом несколько слов уважаемому читателю». Далее Ден обстоятельно рассказывает о судьбе и собирании многообразных клейновских материалов, и, наконец, о том, как Клейн за несколько дней до своей смерти, прощаясь с ним, сказал: «Теперь я очень хотел бы, чтобы был какой-нибудь результат с моим учением о гармонии, так как оно есть, не раскрывая его, делайте все, что возможно, может быть, вам удастся, поскольку мы так часто обсуждали его, пойти дальше». Не будем прослеживать следы мыслей Клейна, поскольку их возможно констатировать в работе Дена. Здесь важно отметить лишь то, как Ден трактовал существеннейший «das oberste Prinzip». Высший принцип клейновской «аккорд системс» — принцип, гениально почувствованный уже Котелем, выдвигавшим значение вводного тона и аккорда уменьшенной квинты. Принцип, впоследствии оправданной эволюцией всей европейской музыки XIX столетия. Хотя Котель не мог предчувствовать ни Бородина, ни Скрябина. Принцип Клейна — в основе всех совершенных или консонирующих аккордов должна лежать чистая консонирующая квинта, в противоположность несовершенным или диссонирующим аккордам, в основе которых должна лежать ложная, диссонирующая квинта. Это правило я не считаю недопустимым, так как, хотя рассматриваемые им аккорды и отличаются друг от друга с самым существом чистых и ложных квинт, но все же можно допустить, основываясь только на чистых или ложных квинтах, наличие еще множества других аккордов, которые Клейн сам не считал главными. Чтобы не увеличивать количество его главных аккордов прибавлением таких аккордов, которые, собственно, не являются главными, он ссылался только на чистую квинту основного тона и на ложную квинту вводного тона тональности. Обе они являлись достаточными для конструкции его аккордов. И потому он совсем не упоминал о прочих, встречающихся в данной тональности чистых и ложных квинтах, не обосновывая ни необходимость этих обоих, ни непригодность других. Через штудирование итальянских теоретиков от Царлино до Мартини и изучение выдающихся музыкальных произведений классиков и современности, Ден пришел к выводу о необходимости обоснования системы конструирования главных аккордов тональности из отношения консонансов к диссонансам. сущность — зерно четырех, пяти и шестиголосных аккордов, действующих в качестве сопутствующих, он слышит в трезвучии на вводном тоне. Наоборот, оба, находящиеся в тональности, всецело из консонансов, состоящие трезвучие, чье содержание обнимает все консонансы данной тональности, он определяет как аккорды, в которые должны разрешаться все несовершенные, только из диссонансов состоящие аккорды. Абсолютно консонантными являются трезвучия из первой и шестой ступеней тональности, как главные коренные аккорды, абсолютно диссонантными — трезвучия на седьмой ступени, как главный, коренной, но несовершенный аккорд. Не буду вдаваться в подробности довольно запутанной номенклатуры аккордов у Дэна. Главные и подобные, совершенные и несовершенные, коренные и производные аккордные образования. Номенклатуры, заплетающие плетень вокруг классически стройных и здравых принципов Коттеля и вокруг четкой интервальной интонационной установки Клейна. Важно лишь, что Дэн оставляет за уменьшенным трезвучием седьмой ступени значение главного аккорда из подстройки и надстройки, под и над которым выводится вся доминантная сфера тональности. Но в оправдании Дэна надо заметить, что он всегда стоит на четкой исторической платформе и живом интонационно-интервальном ощущении гармонии. Нашему механизировавшемуся слуху уже трудно, например, постигать диссонантные качества трезвучия четвертой и пятой ступеней в сравнении с совершенством трезвучия первой ступени. А для чуткого слуха музыкантов не только конца XVIII, но и дальше, чем первой трети XIX века, эти развития в главных мажорных трезвучиях по обусловленности расстоянием каждого звука от тоники тональности были вполне осязаемыми, как осязаемыми являлись различия во внутриаккордовом распределении интервалов, пропусков и удвоений в оркестровом письме или те или иные мелодические положения трезвучий и их обращений. Именно таковым был и слух Глинки. А потому, например, плагальные элементы его кадансов звучали беспокойнее, чем это слышится нам, ибо и интервал кварты ощущался острее, и трезвучие четвертой ступени воспринималось как состоящее из консонансов и диссонанса. Объяснимо и разумное бережливое пользование трезвучием пятой ступени и доминант септаккордом, свойственные Глинке, ибо их диссонантность звучала нагло режущей, при том же и надстрочной, в сравнении с естественной коренной или прирожденной для слуха диссонантностью трезвучия на нот сенсибль и его обращение. Плагальность Глинки оказывается таким образом, вопреки всем, кто видел в ней специфически русское народно-песенное начало, проявлением своеобразного уравновешивания или экономного распределения диссонантных элементов аккордов четвертой и пятой ступеней. Обостренную же драматизированную или гротескируемую доминантность Глинка предпочитает выражать выделением вводнотонности, подчеркиванием интервала уменьшенной квинты и тому подобное, всегда тонко ощущая слухом отношение каждого аккордового элемента или тона лада к тонике. Явившись к Дэну в 1833 году в качестве ученика, Глинка в силу прекрасного усвоения им в интонационно-интервальном отношении культуры итальянской и французской, особенно культуры оркестрового голосоведения французских классических увертюр, конечно, в совершенстве владел интонационным слухом, четко ощущающим ценность каждого тона в его соотношении со всеми элементами тональности, тем, что можно назвать кинетикой тональности. Итальянский, по глубокому пониманию вокальности, слух его был в то же время и рациональным, по четкой организованности, экономии и осознанию места и направления каждого элемента композиции. Слухом французским, именно всецело соответствующим культуре слуха Керубини-Котелевской и Мигулевской школы. Это все, конечно, не могло не импонировать Дэну. И обратно, дэновская осведомленность через Клейна в строгости и здравости принципов указанной школы отвечала сложившейся интонационно-слуховой культуре Глинки и делала для него приемлемой даже сложную систематику Дэна, которую тот пытался якобы сорганизовать уже просто и практически четко сформулированные французами начала века в их педагогических трете композиционные принципы. Учебника Коттеля Глинка мог и не знать, но чем больше в этот учебник, как и в керубиниевский курс контрапункта и фуги вслушиваешься, тем яснее ощущаешь родственную связь глинкинских четких голосоведенческих формулировок с их интонационной ясностью и стройностью, связь с парижской школой композиции здравого смысла. Не случайно сложилась она среди революционного кризиса интонаций и в жизненной потребности ответить на зовы эпохи и вместе с тем сохранить, сделав их максимально гибкими ценнейшие принципы классицизма XVIII века. Примирить, так сказать, интеллектуализм Люли и Рамо с эмоциональными обращениями к песенному простодушию, шедшими от пламенного поборника музыки в этическом аспекте, как каждому сердцу общедоступной интонации, от Руссо. В музыкальной творческой практике выводом обобщением из сложившейся ситуации были в Австрии бетховенский «Фиделио», во Франции же целый ряд опытов создавания лирико-героического музыкального театра, и среди них особенно Иосиф Мигюля, произведение обаятельной простоты и свежести и вместе с тем этически возвышенной мысли. Остается еще раз подивиться вдумчивости Бюлова, услышавшего в музыке Глинки бетховенский дух и этос Фиделио и мигюлевского Иосифа, наряду с живым трепетом народности, подобным веберовскому Фрейшюцу. Симфонии Бетховена и мессы, и реквием, и увертюры Керубини переводят новый строй музыки в высшую сферу универсально-интеллектуальных обобщений. И мысль Глинки отбирает и тут существенное для своего питания и необходимое для роста мелодий национальной музыкальной культуры, каковой в его творчестве выступала русская опера и русский симфонизм. К сожалению, в рамках данной работы тема Глинка-Керубини не поддается обстоятельному раскрытию. Дело ведь тут не в нескольких цитатах, а в показе, очень наглядном, процесса, как одинаковые предпосылки и манеры интонационно-голосовеческого мышления приводят к тождественным звукооформлениям идей. А это как раз требует решительного преобладания языка нотных примеров над словесным. Также именно построен и учебник гармонии Коттеля, где лаконизм словесных определений доведен до минимума, при строгой точности и ясности, едва поддающихся переводу, тогда как язык многочисленных нотных примеров наглядно интонационно красноречив и убедителен. Но так как творческая мысль Глинки в ее первоистоках и потом через Клейна, Дена и очень существенно была продукцией, основывавшейся на здравых принципах Керубини-Котелевской школы, то можно попытаться хотя бы передать смысл построения Котелевского учебника. Ибо тут действовал и организующий, четкий и ясный, как живопись Энгра, ум Керубини. Передать, однако, без перевода французской терминологии, в ее интонационной выразительности звучит многое принципиально смысловое, уже явно сдвигаемое в иную формальную, внеинтонационную сферу, даже в немецком переводе. Наша же привычная терминология гармонии, к сожалению, находится большей частью в подстрочном плену у немецкой, являясь именно таким переводом, и содержание ее обычно резко противоположно интонационно-мелостной сущности русской, напевно-песенной, голосовой в своей основе культуре. В начале трете помещено любопытнейшее сообщение о ходе работы комиссии по приему учебника, довольно ярко излагающее положение вещей и то, вокруг чего шли принципиальные споры. Согласно регламенту консерватории, специальная комиссия собралась 2 Невоза 9 года республики с целью приступить к созданию учебника гармонии, который служил бы для обучения в консерватории. Несколько заседаний прошли в рассмотрении различных систем гармонии. В заседании 10-го Вантоза комиссия останавливается на основах системы, продуманной гражданином Котелем, членом комиссии. Так получила свое общественное признание теоретическая мысль в прекрасной практической оправе учебника, обобщившая в терминах классического голосоведения великие творческие завоевания музыкально-интонационного кризиса, происходившего с зарождения зорь революционной эпохи Франции XVIII века и эры бури и натиска в Германии, до завершения дела Бетховена, Шуберта, Керубини и отраженного в нашей стране в творческом мышлении Глинки. Музыка Глинки была не только художественно-индивидуальным выражением, но и интеллектуально обобщенным и практически интонационно коренящимся в народной русской и общеевропейской музыкальности строительством свежей художественной культуры на основе культа разумности и человечности, завещанного Францией XVIII века, Францией энциклопедистов и Францией революции.